Глава 15. Старый штурман. Энцио был почти уверен в безошибочности своего расчета. Он надеялся, что Лита не вернется теперь с берега, и что удар Мельцони будет верен и достигнет своей цели. Во всем, по его мнению, был виноват сам Лита, который, как казалось Энцио, слишком заносчиво относился к нему и стал на его дороге неустранимой помехой. Энцио думал, что не будь этого молодого командира над ним, получившего власть благодаря своему знатному происхождению, он давным-давно достиг бы командования судном. Это было заветной целью всей его жизни. Однако, несмотря на весь соблазн своей мечты, он чувствовал себя далеко не удовлетворенным, неуспокоенным, и, стоя на палубе, беспрестанно взглядывал по направлению берега, откуда должна была прийти весть о командире. Сам Лита, разумеется, не вернется. Это было почти невозможно. Все казалось обдуманно и предвиденно, и сегодня ему не избегнуть заслуженного, как старался себя уверить Энцио. Кусая себе нижнюю губу и беспокойно теребя росший под нею в виде эспаньолки клок волос, Энцио жадно, упорно вглядывался в мелькавшие у берега лодки, не покажется ли, наконец, между ними шлюпка с Пеллегрино. Чтобы лучше разобрать и увидеть, он хотел посмотреть в подзорную трубу и пошел было за нею, но вспомнил, что она в каюте командира и что последняя заперта. Новый прилив досады и злобы обуял его, и сомнения его рассеялись. К тому же у него были давнишние счеты с Литой. Он помнил, как командир за какое-то упущение. Теперь Энцио казалось, что это были ничего не значащие пустяки. Велел вывести его перед экипажем и сделал ему выговор при всех, не пощадив его седин, его пелля блеманиссимо, хотя на самом деле курчавая голова Энцио была покрыта лишь проседью, но ему казалось лучше воображать себя именно седым в этот момент. Эту-то обиду и насмешки, которые пришлось ему услыхать потом за спиной у себя, он никогда не мог простить молодому графу. Солнце поднялось довольно высоко, когда, наконец, Энцио ясно различил спины тех самых гребцов, которые ездили обыкновенно с Литою, и за которыми он следил также вот вчера, когда сидел на берегу под деревом в одеянии Пьеро, ожидая Литу на берег. Гребцы были одни в шлюпке. Впрочем, Энцио так и ожидал этого. Матросы гребли, налегая на весла, но Энцио казалось, что они ползут так медленно, как будто в шлюпке у них невыразимая тяжесть. «А где же граф?» — крикнул он им, когда они подплыли на такое расстояние, что можно было разговаривать. «Энчеленца!» — послышалось со шлюпки, но налетевший ветерок отнес следующие слова, и ничего нельзя было разобрать. «А что?» — кричал Энцио. Он старался по лицам матросов, обернувшихся к нему, угадать о том, что случилось. Но эти лица были совершенно спокойны и равнодушны. «Где же граф? Граф где?» — повторил он свой вопрос, сильно жестикулируя. «Эчеленце приказал нам ехать на корвет», — послышался ответ на этот раз. «Как приказал?» — удивился Энцио. «Вы его видели?» Энцио почувствовал, что мысли его путаются, и что он не может понять, как это все могло случиться и каким образом Лита остался цел и невредим.